Часть четвертая. Шкловский говорил о зрелом Маяковском. Маяковский остановился и движется вдоль темы. Вот почему ему нужна газета. Письмо и Кобсону от 23 ноября 1928 года. Это сказано в первую очередь про хорошо и сказано при всем почтении критику неверно. Просто тема «хорошо» имеет к октябрю столь же касательное отношение, сколь и к первоначальному авторскому замыслу поэмы об октябре. «Хорошо» — поэма о том, как великое событие входит в частную жизнь. И чем это кончается? Герои каждой главки — конкретные люди, которых чаще всего жалко. Известно из многих источников, что самой обидной была для Маяковского рецензия Юзефа Юзовского, картонная поэма, напечатанная в Советском Юге. Он прочел ее в Ростове и был так поражен, что пожелал встретиться с Юзовским лично. Рассказ Юзовского об этой встрече цитировался многожды. 25-летний критик не побоялся прийти к Маяковскому в гостиницу и, оговорившись, что считает его крупным поэтом и любит сотрудничество, повторил свои аргументы. Вещи декларативные, декламационные, живого чувства в ней нет, сплошная бронза и штампы. Маяковский выслушал его внимательно и под конец разговора сказал: «А вот что, Юзовский, если будет социализм, то эта поэма хорошая. А если не будет, то к черту все, и меня, и вас, и поэму». Между тем рецензия понравилась наверху. Ее перепечатали в раповском журнале на литературном посту. Маяковский, как мы помним, стоял под ударом, тут всякое лыко было в строку. Сам он долго не мог забыть статью про картонную поэму. Часто спрашивал Лавута после чтений, как принимали, может, она и правда плохая. Если учесть, что после «Хорошо» ругани было почти столько же, сколько после его первых футуристических сочинений, и ругань эта была издевательская, с полным сознанием своевременности и безнаказанности, можно понять его почти маниакальное желание читать поэму везде. Только Лавут слышал ее на концертах больше 100 раз и записал каждую интонацию. Он обязан был прежде всего себе доказать, что слушают, что доходят. Между тем она и сейчас не совсем дошла. С тех пор, как Луначарский назвал ее великолепной фанфарой в честь 10-летия октября, так и установилась фанфара, бронза, ура. Если читать ее под этим углом зрения, ничего интересного, но если увидеть в ней галерею лиц, раздавленных или, по крайней мере, непоправимо измененных октябрем, художественная задача становится яснее. Это как раз и есть рифма к 12-ти. Поэма о сожженной библиотеке и о том, что ее сожгло. Если поэму окинуть мигом, она в самом деле предстанет в портретной галерее, отрицательные персонажи которой – Кускова, Милюков, Керенский, даже адъютанты и штабс-капитан в главке 5 – не столько отвратительны, сколько жалки. Каждая главка – история личного столкновения героя с революцией. Маяковский себя тут не забыл. Мне легче, чем все. Я, Маяковский, сижу и ем кусок конский. И в прощальной этой поэме, так отчетливо по приемам и темам, рифмующейся с 12-ю, нельзя не заметить, как Маяковский смягчился к вчерашним врагам, не потому ли, что сегодняшние неназванные враги страшнее. И над белым тленом, как от пули падающей, на оба колена упал главнокомандующий, трижды землю поцеловавши, трижды город перекрестил, под пули в лодку прыгнул. «Ваше превосходительство, грести, грести». Тут нет, конечно, сочувствия, но и прежней издевки тоже нет. От родины в лапы турецкой полиции к туркам в дыру, в Дарданеллы узкие, плыли завтрашние галлиполийцы, плыли вчерашние русские. Впереди, година на године, каждого трястись, который в каске, будешь доить коров в Аргентине, будешь мереть по ямам африканским. Это уже почти сострадательно и, во всяком случае, вполне человечно. Самая достоверная по-человечески глава 18, где звучит знаменитый зацитированный реквием «Тише, товарищи, спите». Но там же, рядом с этим гимном павшим, их немой вопрос. «Скажите, вы здесь, скажите, не сдали, идут ли вперед, не стоят ли, скажите, достроят коммуну из света и стали республики вашей, сегодняшний житель». А вас не тянет всевластная тина, чиновность в мозгах паутину не свила? Скажите, цела, скажите, едина, готова ли к бою партийная сила? Ответ предсказуем, но выглядит дежурно. Вопрос убедительнее, а 19-я финальная главка звучит такой самопародией, что, разбирая ее на газетные цитаты, современники и сами это издевательство чувствовали. Андрей Синявский, один из самых горячих поклонников и в молодые годы даже подражателей Маяковского, замечательно сопоставил «Левый марш» — «Левый, левый, левый» — с эпилогом «Хорошо». «Жезлом правит, чтоб вправо шел, пойду направо — очень хорошо». Надо было видеть, как Синявский разводил руками, изображая это недоуменное, но беспрекословное согласие. Что до претензий к форме «хорошо», они сродни претензиям к 12. Здесь разговаривает не автор, а улица. Здесь полноправно звучит романс, частушка, городская баллада. И Маяковский тоже постоянно сбивается то на частушку, то на блатную песню. И задача, и форма этих поэм одинаковы в сущности. Перед нами два завещания, два прощальных благословения. Вспоминая, как кругом тонула Россия Блока, Маяковский не может не видеть того, как тонет вокруг него Россия Маяковского, Россия, коммунистическая утопия. В 18 главе он вспоминает, что знал многих лежащих у Кремлевской стены, и его от них отделяет почти невидимая иллюзорная черта. Реквием им, по сути, автоэпитафия. «От мухки сия». Сыры не засижены, сидят папаши, каждый хитр. Сравните это откровенное издевательство с картиной «Замерзшей Москвы» в главках 13-14. Все, ради чего стоило жить и умирать, давно в прошлом. Вещь, писавшаяся как сценарий юбилейного представления по заказу ленинградского цирка, превратилась в прощальный автопортрет, в общий памятник себе и революции. Но живым памятников не ставят, по крайней мере, там, где решения принимают живые.